волнением в глазах, широко распахнутыми зрачками. Но с Аделаидой он чувствовал себя не Аполлоном, юным Гиласом. Любовь Аделаиды оказалась несколько тяжела, точно любила она в первый или в последний раз. Верность женщин пугала Карла. Он набрасывал в альбоме Геласа и нимф. Он знал сюжет по стихам Феокрита. Желая сготовить ужин, юный Гелас взял медный кувшин и отправился к источнику за водой, но в глубине ручья водили хоровод недреманные нимфы. Их сердца распалились любовную страстью к мальчику, и вот уже стремглав падает он в темную воду. Брюлов рисует прекрасного юношу и прекрасных нимф, к нему льнущих. Линии женских тел текут, как воды ручья. Появился рядом 16-летний богатырь Анатолий Николаевич Демидов, владелец уральских горнорудных заводов, богач и меценат. Чистого годового дохода он имел 2 миллиона рублей. Батюшка Демидова, Николай Никитич, недавно скончавшийся, исправлял должность русского посланника во Флоренции. Желая оставить по себе добрую память и в Риме, он вызвался на свой счет произвести огромные раскопки в Форуме и Капитолии, к тому же кормил несколько тысяч бедняков и устраивал для знати 2 великолепных праздника в неделю. Но надо же, Николай Никитич рассорился с папой Львом XII, махнул рукой на раскопки, на голодных бедняков, на знатных людей, скучающих без его праздников, и укатил в свою Флоренцию, хотя Анри Бель, Стендаль, сильно побуждавший его к поискам зарытых в римской земле древности, говорил ему, что чем досадовать на царедворцев Льва XII, лучше подкупить их. Младший Демидов был в плечах широк, волосом рус, лицо имел открытое и румяное. Карл, знакомясь с ним, засмеялся, надо же, вырос в Италии в оливковых рощах, и хоть бы какой отпечаток! Принялся писать Анатолия Николаевича в русском костюме, скачущего верхом по сибирской тайге. Сюжет гибели Помпеи, избранный Брюлловым, сильно растревожил Демидова. Он просил Карла работу для графини Разумовской оставить и писать картину, какой мир не видел. Мечтал Анатолий Николаевич купить у художника великое творение и поднести России. Карл подумал о Рафаэле, поместившем себя среди мудрецов афинской школы в углу у правого края фрески. Другой художник, с лицом Аполлона, крупными кольцами волос и широко открытыми зрачками, увиделся ему в толпе на улице гибнущей Помпеи. Даже страшно стало. За копию афинской школы государь приказал заплатить Брюллову сверх назначенной цены в 10 тысяч рублей еще 5. Карлу был пожалован также орден Владимира 4 степени, и это был первый случай, когда художник 14 класса получил столь важную награду. Андрей Яковлевич Италинский умер скорой смертью любимца богов. После обеда занимался в своем кабинете, разбирал бумаги. Секретарь, работавший с ним, отлучился на миг и, воротясь, нашел его в кресле уже бездыханного. Часа не прошло, сбежались в посольство римские и русские. Андрей Яковлевич все еще был в кресле, как-то не решались переложить его на стол, признать умершим. Он давно казался неизменной принадлежностью Рима, как статуя какая-нибудь или ворота. Карл видел толстое лицо старика, его одутловатые губы, еще недавно с пыхтением произносившие слова, и думал, что в фигурах, заполняющих его альбом, теперь больше жизни, чем в этом грузном теле. Италинский начинает жить отныне в мраморе Гальдергова бюста, в его Брюллова памяти. Наверное, памяти есть связь времен. Посланник помнил государню Екатерину и Вольтера, люди, которых он знавал, помнили Петра Великого. Вдруг показалось, что до помпеянцев, бегущих из гибнущего города, рукой подать. Карл просил у князя Гагарина, теперь посланника, разрешения не присутствовать на похоронах по слабости здоровья. Скопив денег, вернулся в Италию арест Кипренский. Годы брали свое, отяжелел, черты огрубели, и не с прежней ясностью смотрели из набрякших век глаза. Но прекрасные волосы по-прежнему спадали на лоб вольно вьющимися прядями. Он снял мастерскую и работал много, но как-то неприметно, да от него, кажется, больше и не ждали ничего замечательного. И то ли от того, что не ждали, то ли и в самом деле ушла из него прежняя сила, веяло от Кипренского неудачей и доживанием. Грустно было смотреть на него, когда утром, чуть шаркая, он выходил из кофейни и направлялся в мастерскую, бросая куски белого хлеба непременно следующим за ним нескольким уличным собакам. Или когда на закате в той же кофейне он долго пил вино, всякий раз прежде чем сделать глоток, рассматривая его на свет. В Брюловской мастерской Кипренский задумчиво рассматривал эскизы, перелистывал страницы альбомов. Он поговаривал, что Брюллов прав, опять настало время живописи исторической, что и он, Кипренский, возьмется теперь за историю. Скоро он стал всюду появляться с юной белокурой красавицей, поговаривали, будто это дочь той прежней убитой возлюбленной. Карл видел, с какой нежностью лелеял девушку стареющий арест, и думал с печалью, что на историческую живопись Кипренского, пожалуй, не хватит. Были голод и война, и нашествие чумы, свирепо косивший народ, обессиленный войной и голодом. Молодые крестьяне Ренци и Лючия, разлученные в день свадьбы, выдержали многие испытания, оказались свидетелями и невольными участниками важных событий, пока им удалось снова соединить свои судьбы. Дело происходило в XVII веке. Италия третьего десятилетия XIX века запоем читала исторический роман Алессандро Манзони «Обрученные». Рушатся царства и меняются эпохи, народ остается жить. Исторические события изменяют его, как ветер и вода изменяют лицо земли, но каждую весну опять выбивается на свет Божья трава, сок гудит в телах деревьев, могуче разрывает почку молодой лист. И любящие молодые люди сквозь битву и мор шли друг к другу, оставаясь молодыми, несмотря на неукротимый бег времени. В предисловии к роману Манзони писал: «Да ныне, обращаясь к истории, превозносили государей и властителей, он же намерен прославить безымянных ее героев». И когда над декабрьским Петербургом сгустились сумерки, ряды солдат, стоявшие против мятежных полков, расступились в обе стороны, и между ними выехала вперед батарея артиллерии, жерла выровненных в линию орудий были близки, черны и несговорчивы. Порывистый ветер пронес над головами клочья команды. Воздух на мгновение заолел всполохом. Залп встряхнул площадь. Первые ядра картечи ударились о землю, поднимая столбы снежной пыли. А над пушками снова вспыхнула и погасла красная зорница. Грохот выстрелов слился в сплошной гул. Черное тело толпы метнулось к Неве, и шорох тысяч одновременных торопливых шагов, тяжелое одновременное дыхание тысяч грудей, судорожно втягивающих и выталкивающих морозный воздух, стоны и причитания раненых и раздавленных были страшнее орудийного грома. Бомбардиры, между тем, споры меняли наводку, пушки били по Исаакиевскому мосту, по набережным, по синему затоптанному снегу реки, по Васильевскому острову. А через час, когда все было кончено, красные на морозе бивачные костры, разожженные на площади, прилегающих улицах и вдоль набережной, озарили ночное небо. Ужинали втроем Карл, Кипренский и Соболевский, молодой русский путешественник. Он привлекал Карла проницательным умом, обширностью познаний, живой беседой и пренебрежением к правилам поведения. За окнами давно стемнело, зал кафе опустел, Толстый хозяин, умаившись за день, присел на табурет и дремал, облокотившись о стойку. «И словно не рассвело», — сказал гигант Соболевский. Он, казалось, ростом стал меньше и сузился в плечах, вспоминая тот декабрьский Петербург, который острой, незыблемой памятью растворился в крови целого поколения. Арест сумрачно кивал, прибавлял все новые, явившиеся перед глазами подробности, и пил вино большими глотками. Дым сигар плавал в желтом свете свечей, как пороховые облака плавают над полем брани в час заката. И Карл чувствовал, как эта площадь, отделенная от него сотнями верст и тысячами прожитых без нее дней, как это молчаливое каре, эти багровые всполохи, орудийный гул, движение потрясенной толпы входят в него, растекаются по его жилам, отдаются в биение его сердца, становятся его болью, тревогой, памятью. Какое блаженство дышать весенним воздухом после долгой болезни, ведь и зима — болезнь, страдание земли, так писала в путевых тетрадях Зинаида Александровна Волконская, княгиня Зинаида, как называли ее в свете, оставив сумрачную холодную Россию и поспешая в Рим с молоду ею любимой. И добрый друг ее, поэт Евгений Боротынский, глядя на серебристые папоротники, вытканные на окнах запоздалым морозом, стихами провожал княгиню из царства Виста и зимы на юг прекрасный. Там лучше ей. Соболевский рассказывал у Гагариных, Екатерине Петровне он приходился родней, про известную всей Москве любовь к Волконской молодого поэта Веневитинова. Любовь была возвышенная, молитвенная и безнадежная. Чтобы утешить юношу, Волконская подарила ему перстень, найденный при раскопках Геркуланума. Веневитинов надел перстень и завещал похоронить себя с ним. Ждать долго не пришлось. После декабрьских событий салон Волконской опустел. Одних не стало, другие боялись приходить, третьих не хотелось видеть. Вздохнув, Веневитинов отправился в Петербург служить. То ли по навету, то ли по ошибке по приезде в столицу он был арестован. 2 недели в холодном помещении гауптвахты, унизительный допрос, а юноша слаб здоровьем и не в меру впечатлителен. Скоро опустили его в могилу, как завещал с перстнем на пальце. Было поэту отроду 22 года. «Кто знает, — думал Карл, — быть может, в Геркулануме, нашедшем гибель той же ночью, что и Помпея, жил юноша-поэт, и женщина, предмет его вдохновенной любви, однажды надела ему на палец свой перстень. И не суждено ли этому же перстню спустя столетия снова стать знаком любовной преданности? И какая судьба ждет будущего его владельца? Не приговорен ли и он безжалостным роком?» Зинаида Александровна Волконская была красива и талантлива, писала стихи и прозу, сочиняла музыку и пела необыкновенно. Но, наверное, самый замечательный ее талант был собирать и удерживать возле себя одаренных людей. Салон Волконской в Москве или в Риме был непременно Парнас. «Ты любишь игры Аполлона», — писал Пушкин в послании к ней обращенным. Гальберг, прослышав о скором приезде Волконской, закраснелся от радости. С ее появлением немало хорошего прибавится в Риме. Он знал Волконскую еще в прежние годы ее итальянской жизни, помогал ей переводить Шиллерову «Жанну д'Арк», ставили оперу, либретто Зинаида Александровна сама изготовила, сама сочинила музыку, сама пела. Но на этот раз он с княгиней разминулся. Объявлено было Гальбергу, что пенсионерству его конец, пора возвращаться в Петербург. Между тем в римском палаццо Поли, купленном княгиней, а немного спустя и на вилле ее, мимо которой неторопливо шествовали увитые плющом арки древнего водопровода, зазвучала музыка. Было время шумных успехов Россини, Беллини, Доницетти, да и старики Перголезе или Чемороза, как и при жизни восхищали слушателей. Тонкий знаток музыки Анри Бейль, Стендаль, высоко ценил концерты, которые устраивали в Италии русские меценаты. Слушая музыку, Карл вспоминал Леонардо да Винчи. «Музыку можно назвать сестрою живописи. Гармония в ней строится сочетанием пропорциональных частей, создаваемых в единое мгновение». Русский музыкант, граф Матвей Юрьевич Вельгорский, даже избалованных итальянцев поразил игрой на виолончели. «Так, должно быть, играют ангелы в раю», — повторяли восхищенные слушатели. Брюллов написал Вельгорского почти в рост, сидящим с виолончелью в руках. Это один из первых больших портретов Брюллова. Большой — значит, не только и не столько размер холста, сколько размах изображения. «Человек в связи с целым миром», — говорил про свои большие портреты Брюллов. Матвей Юрьевич посажен на фоне тяжелого занавеса, чуть сдвинутого в сторону. В просвете открывается вид на Везувий. Но больше, чем туманные дали за спиной музыканта, больше, чем вулкан, дымящийся на горизонте, связывает этого человека с миром виолончель в его руках. Не просто музыкальный инструмент, но инструмент, на глазах зрителя рождающий музыку. Музыка в благоговейном и величественном прикосновении смычка к струнам, в крупных, одновременно уверенных и нежных руках Вельгорского, в его сосредоточенном, суровом даже лице. Он напряженно прислушивается к звукам, его наполняющим, которые необходимо ему передать движениями рук и смычка. Брюллов заставил звучать на холсте голос души музыканта, голос, который открывал людям его виолончель. Человека, как его написал Брюллов, связывает с целым миром музыка, которую он в мир приносит.